Внимание, тебя Максим мучают комары, Паша проник, Маша гопник, читай вот так. Чувалу присунул и учуял запах хуя. Веточка сакуры. Я курил у Юры дома. Теперь читает Юра. Теперь читает. Арматура в руке моей, удары ракет по Ираку американцев. Вызовут атомную войну по всему миру. Мы не спасем богиню Россию. Мы не будем синими, как рыночные водилы. Я же не мудила, а не звери, жирафы и крокодилы. Отморозки содрова, твоя трава отрава. Но марихуана другого значения, приступ излечия. Совсем другого брать порох у обездулов. Не боясь, что КНК рассмотрит их прилив к наркоте и сперме. Лифт едет медленно. Я пытался воткнуть хуей на реке. Между гаражей твое имя Матвей. Матвей Еремеев, сам гук, а не любишь евреев. Сам буку в руку. Твоего друга вынесли ударом бамбуковой палочки. Дочка хача встала на корточки у форточки. На отходниках Матвей и карапуз. Капуста идет, мотай на ус. Звук порванных ритус. Илона Давыдова выдала поздравления. С днем рождения тебя, Матвей и Максим. Мы пасым. Я Андрей, эгос. Текла сперма у Леры. Матвей пердел за стенкой. Я это день рождения на погранцах. В розовых трусах, в кепке. Вышел взрослым. Пасик, слышишь, Макс? Ты краской дышишь. Рвота, не из Underwater. Земля под нами рушится. Идет приход, голова кружится. Темнеет в глазах, пот на руках. Нам не хватает сдоха кислорода. Друзья никогда не бывает рядом, когда надо. Суицид, награда, кому это надо. И глаз, зараза, получишь ВИЧ, спит сразу. С лукавого наркоманского глаза идет другая зараза. Бля, это матрос у входа в твое гузло. Нечаянно наткнулись в строй кашу под Егора Стройкина. Мы тебе устроили орги в тапочках, в этих розовых очках. Когда ты встал, из пизды потекла малфья, очковая змея. Готов был ко всему я, но не ожидал, что на ее трусах осталось запах на усах моих.